Глава вторая. Уважаемый инвестор. Переводчик сидел рядом с уважаемым, слабо говорившим на английском языке помощником заместителя министра и старательно переводил предложение для инвестиции. Я важно кивал головой и время от времени смотрел на Оливию, которая как бы тайно сообщала мне свои мысли о том или ином предложении. Ничего не значащая игра жестов, направленных на заманивание рыбки, что должна будет клюнуть на крючок, думая, что она нашла лакомую добычу. «Для плантации у нас имеются многочисленные сельскохозяйственные отрасли на западе страны, но от себя могу вам порекомендовать другую, куда как более простую в освоении нишу – рыболовство, и пусть это потребует несколько больших капиталовложений, окупаемость и начало получения дохода куда как выше». «Насколько больше капитала потребуется для открытия полноценного водного хозяйства с небольшим флотом рыболовецких суден?» – задала вопрос, поправляя очки моя помощница в строгом деловом костюме. «Мне довольно сложно оперировать точными цифрами, но минимальный объем капиталовложений увеличится примерно на 1,5 миллиарда мадагаскарских долларов», ответил помощник, глянув в свои записи, и оттянул ворот рубашки. «Это примерно 20 миллионов империалов, включая флот?» — уточнила Оля. «Верно. Это минимальная сумма вложений. Конечно, тот факт, что это почти в 3 раза выше стоимости аграрного комплекса, имеет место быть. Но, как я и сказал, окупаемость такого проекта при поддержке королевского двора составит не 7-8 лет, а всего лишь 3-4. Если же вы еще и завод для переработки продукции решите построить, это увеличит объем вашей прибыли в несколько раз. Но буду откровенен, у нас нет ни специалистов, ни оборудования. Вам придется закупать это все в Европе». Вот так нас аккуратно прощупали, и первоначальные предложения инвестиции с гипотетических 100 тысяч империалов выросли до 20-40 миллионов. «Хорошо, остановимся на секундочку. Проект с рыболовным хозяйством интересный и имеет место быть, и я вполне возможно проведу необходимые расчеты. Но меня интересует кое-что другое». Взял я слово и дождался окончания работы переводчика. «И что же господин Тормель хочет предложить?» «Я бы хотел организовать у вас концерн, занимающийся множеством направлений. И самое главное, с чего я бы хотел начать — это строительная компания, которая возведет на вашем острове экологически чистый и безвредный бетонный завод». Помощник из отдела Министерства экономики посмотрел на коллегу из Министерства промышленности, и они коротко о чем-то переговорили. «Это будет сложно. Существует специальная королевская комиссия, которая должна согласовать создание строительной компании. С заводом проблем никаких. Дело в том, что у нас имеются договоренности с китайскими инвесторами, которые в ближайшие 10 лет обязуются возводить все промышленные объекты на территории страны по согласованным с королевским двором расценками». Как я и думал, без проблемы сопротивления не обошлось. «Хм, есть возможность решить эту проблему?» Задал я им в лоб вопрос, и от меня не скрылись предательские улыбочки этих жирных барсуков, что уже готовились потирать лапы. «Безусловно. Наши двери открыты для друзей и серьезных людей. Вы можете подать заявку на рассмотрение вашего запроса. В течение месяца специальный собранный совет заслушает ваш бизнес-план и предложение, после чего примет решение. Все, что вам нужно, это оплатить пошлину в размере 2 миллионов славных мадагаскарских долларов». «Оли, покажи господину переводчику туалет», — дал я команду и заметил, как стушевались и напряглись переговорщики. Когда мы остались втроем, я провел ладонью по своей бритой голове, взял ручку с листиком и написал на ней сумму в 500 000. Затем нарисовал знак империала и протянул им. Они переглянулись, стоило бумажке оказаться на их половине стола. Напряжение при этом не спало. Что же, я не жадный. С куратором я найду 10 миллионов способов честного и нечестного получения денег, любой необходимой для реализации моих задач суммы. Но времени он со мной пробудет всего ничего, а значит, надо все решить здесь и сейчас. «Каждому», — произнес я и на втором листике написал еще раз 500 000, еще раз протянув в их сторону. «О каких размерах инвестиций необходимо обсуждать совет?» «Организуйте мне встречу с вашими руководителями. Завтра с утра, когда я закончу проведение всех встреч. Скажите им, что я хочу инвестировать 500 миллионов». В кабинете стало душно, испарина заставила рубашки приклеиться к спинам переговорщиков. «Нас обязательно спросить, великий министр, на какой лет рассчитан инвестиций?» «Лет? Я хочу инвестировать эту сумму до конца месяца и начать полноценную работу, со всеми справками, бумажками и лицензиями. Сколько у вас существует видов деятельности по документам в экономике? И насколько из них нужна лицензия?» «Одну секунд», — замялись специалисты и полезли в телефон. «181 лицензионный вид и 620 вид деятельность всего». Мужик из Министерства промышленности успел найти информацию в интернете быстрее своего коллеги. «Отлично. Я хочу их все. На мой филиал. Компания «Ареал-М». Я долго выбирал между вашей страной, Европой, Центральной Азией и Индонезией. Я хочу понять завтра, что сделал правильный выбор. И тогда вы можете рассчитывать на то, что европейские компании и международный капитал под моим руководством наполнит бюджет вашей страны, даруя вам лично и вашим жителям то, чего заслуживает Мадагаскар, освященный благословением Великого Духа. Предыдущий великий Шаманарий не зря отдал жизнь за страну. Духи благоволят его жертве. Прошу прощения, через полчаса у меня должна начаться встреча с директором местного филиала сталелитейной компании императорского двора Дойчей. Я ушел, и они оба лично меня проводили, заверяя в своей дружбе и правильном выборе, сообщив им, что на столе остались два договора на работу внештатными консультантами в корпорации «Ареал» с прописанными условиями для выплаты вознаграждения, я сел в автомобиль, и мы с Оливией, что продефилировала передо мной минуту назад, отправились на следующую встречу. «Вот предварительный договор сотрудничества с заводом и гарантийное письмо от головного предприятия, а это рекомендация от Министерства экономики империи Дойчей». «Эх, как же я задолбался». Никогда этим не занимался и теперь окончательно понял, что это не мое. Только ради самых серьезных и основополагающих моментов развития и сотрудничества необходимо светить и торговать своей рожей. Благо у меня эмоциональный контроль, будь здоров. Иначе давно бы психанул от всех этих блядских поклонов с пристрастием на приемах у управленцев местных. И если говорить о местных аборигенах, они еще хоть немного были искренни. По крайней мере, не скрывали, что хотят от меня бабок и желательно побольше. А вот разномастные иностранцы, сидящие здесь то ли как в клетке, то ли как на курорте, реально утомили своим пустым бахвальством. Надо будет команду для переговоров подобного рода организовать. Тот же граф Аре идеально подходит под все эти встречи и расшаркивания перед потенциально полезными партнерами. Да и в целом, оперативное управление компанией. Ну его нафиг. Когда-нибудь на пенсии открою пасеку, буду в пчел инвестировать. А сейчас главное начать, чтобы все заработало, а дальше спихну все на профессионалов. «Выглядишь уставшим. Кофе?» — предложила Оля. «Нет, спасибо. Что там у нас дальше?» «Все практически. Едем в местную часть спецназа и будем в составе делегации иностранцев смотреть, как страна готовится надавать тумаков шайтранам», — совершенно серьезно произнесла она. «Шайтранам? Смешно». «Согласна. Это звучит забавно». Проторчать почти полчаса, ожидая сверки данных приглашенных гостей. Что могло быть лучше? Как оказалось, много чего. Военная часть хоть и была вылизана бравыми солдатами, вооружение и технологии здесь были устаревшими на десятилетия. Это касалось и технического оснащения, и вооружения, и даже демонстрационных мероприятий. Фарс и смех от постановочных демонстраций силы, мужества и доблести бойцов. Я, конечно, не хочу ничего сказать, и они, как солдаты, действительно могут оказаться сильными, смелыми и так далее. Но все это выглядело на уровне детского спектакля. Не знаю, на кого было направлено подобное выступление, но ни меня, ни Оливию, вид ломающихся об спину деревянных досок, ни вид поедаемых насекомых, разрываемых руками змей и ломаемых кирпичей не впечатлял. Словил себя на мысли, что я просто слишком многого от них жду, как и от всего человечества. И потому так скептично отношусь ко всему. Немного отвлекся и посмотрел на других гостей. Африканцы, азиаты, араб, индус, европеец. Всех хватало. Человек 20 гостей. И судя по их прикидам и выражению лица, им происходящее нравилось. Мимо нас пронесся накачанный спецназовец с белыми полосами на лице. Маскировка. Он вытащил из плетеной корзины змею, словил ее и укусил зубами, доставляя бедолаге мучительную боль. Пожевывая, он прошелся мимо гостей, предлагая всем последовать его невероятно смелому примеру. Оливии чуть в лицо не тыкнул, видимо, ожидая, что она испугается или завизжит. Оля же резко вцепилась в змею и с хрустом укусила, повергнув в шок как аудиторию, так и спецназовца, попытавшегося вырвать змею. «Ну и зачем ты это сделала?» — совершенно спокойно спросил я у нее, когда спецназер сумел таки выдрать змею из ее челюстей. «Он уже жрал змею. Та бедолага до сих пор в агонии мучается. Вот там, на асфальте возле мусорки. Не хотелось этой твари таких же мучений, вот и добила», — объяснила она мне. «Ты у меня такая добрая и рассудительная. Вытри губы и рот. С каменным кирпичом вместо лица сообщил я ей, что она запачкалась. Выступления продолжались, и я дождался наконец-то нормальной программы. По рядам стала ходить женщина с подносом. Ко мне она подошла в самом конце, радуя своей экзотической красотой в военной униформе, с кожей темной как уголь и со слепительной улыбкой. Ее предложение пришлось мне весьма по душе. Маленькая рюмка для местного алкоголя, какой-то хлеб, больше напоминающий лепешку, и жижа в миске. Все отламывали кусочек хлеба, макали в жижу, съедали, после чего выпивали предложенный стакан воды. По выражению лиц других было видно, что блюдо очень острое. Лишь индусы спросили с невозмутимым видом, как называется блюдо и где его можно купить. А вот от алкоголя все до единого начали сильно потеть и выпивали не по одному стакану воды. «Ну-ка, попробуем местные вкусняхи». «Ммм, островато. Рот весь в огне», — прокомментировал я, смакуя вполне себе пикантную и насыщенную массу, вызывающую обильное слюновыделение. «Ух, я даже почувствовал жжение в желудке. Да, это с обычным огнем работать. Тут все чувствуется. У меня будто бы ядро зашевелилось даже по ощущениям». «У вас только что показатель маны увеличился». «Иди ты. Что там по статусу?» «Объем источника 926 единиц. 926 из 926 единиц маны имеется». «Ну-ка еще кусочек для эксперимента. К черту приличия». Я ломанул большой ломоть и почти что утопил его в тарелке, вызывая зависть у индусов. «Объем источника 927 единиц. 927 из 927 единиц маны имеется». «Обалдеть!» Я перешел на английский и принялся расхваливать блюдо. Говорилось тяжело, ибо слишком уж острое было это то ли рагу, то ли варенье из перца, так и не понял. В общем, применил запрещенный прием, излечив сам себе. «Как называется? Где делают? А где купить можно? А это конкретно кто делал? Вы сами? Удивительно. Подскажите ваш телефончик. Нет, я настаиваю». Принялся я обрабатывать местную военную, что готовила это великолепное и полезное для мага блюдо. Кроме этого, я мимо дела распробовал алкогольный напиток, и пока общался и забалтывал темнокожую красавицу, вместо рюмки налил себе его в стакан для воды, чем ошеломил и местных, и гостей. А когда полстакана залпом выпил и снова наполнил до краев, заставил всех, даже самых ленивых, обратить на меня внимание. Конечно, не специально. Просто впервые за весь этот день я нашел что-то полезное лично для себя. И это здорово меня возбудило. Хм. Или это побочный эффект от алкоголя и пюрешки странный? Верно. В большом количестве он работает как афродизиак. Показатели уже превышают норму в 3 раза, подсказал ИИ. Я улыбнулся и протянул лепешку, старательно игнорирующей меня Оливии. Пусть ее лицо и выражало вселенскую скуку, я прямо всем своим нутром чувствовал непонимание с ее стороны и удивление. Спорить она не стала. Съела большой кусок, демонстрируя выдержку похлеще многих местных воинов. Но судя по ее покрасневшим щекам, процесс пошел. Местный командир бригады подошел ко мне и через переводчика, шутя и веселясь, принялся ознакомиться. Очень он обрадовался, что мне пришелся по вкусу их 65-градусный напиток. «Вулканий шепот», так он назывался. Внезапное знакомство переросло в посиделки с офицерами и послевоенное застолье для местных офицеров. Все поражались моей выдержке и способности не пьянеть. Один за другим они доставали алкогольные самоделки. Вернее, не доставали, а звонили домой и их привозили. Да, каждый местный, уважающий себя успешный мадагаскарец, готовил свои алкогольные напитки по семейным рецептам. Узнав парочку этих рецептов, я решил больше не спрашивать. Вот уж действительно, настало время для поговорки «меньше знаешь, крепче спишь». Но если отбросить эти познания, то дегустация прошла просто замечательно. Единственное, попросил меня комбриг на местную красотку пасть не разевать, так как она ставленница какой-то шишки из Министерства обороны страны, мол, на нее уже есть кому положить глаз. «И кое-что потяжелее», — пошутил я и получил болезненный удар по ноге от своей спутницы. «Так говорят у нас на родине о невестах. Я, знаете ли, из Российской империи родом. У нас бывает холодно, и перед свадьбой жених обязан подарить невесте шубу, чтобы она не мерзла зимой. Так сказать, положила глаз и шубу». Оливия лишь закатила глаза от придуманной мной чуши. К часу ночи начались пьяные споры на армейскую тематику о смелости, сражениях, победе над монстрами и так далее. В итоге все скатилось в перепалку на грани от «да просто в мире дебилы на фронте командуют, были бы там мы, давно бы все назад вернули» и «да, просто у них магия есть, а у нас нет, поэтому и проигрываем». Я поддержал второго оратора, на что мне предложили закрыть свою белую смазливую пасть. «Я не дурак, Пасть закрыл и поднялся, подойдя к героическому герою, которому дай армии покомандовать. Так он там всех шайтранов в пещеры, из которых они вылезли, обратно загонит. «Ну, я был на фронте. Пошли покажешь мне, какой ты крутой и как шайтрана пальцем уделаешь. Я вот пальцем не могу. Научишь меня? Или трепло обычное?» Начал я его провоцировать, игнорируя попытки других, более трезвых и адекватных офицеров сгладить углы. Ситуация усугублялась тем, что этот вояка, что собрался командовать многонациональной армией, кроме своего деревенского диалекта и мадагаскарского, других языков не знал. «Спасибо, куратор, полиглот ты мой хороший перевел». Эта сопля ничего не поняла, и я попросил помочь составить фразу ИИ. Он и помог. Стоило мне ее сказать, как вокруг поднялся шум, гам, и мы таки вышли на улицу за дозой просвещения. «Куратор, а что я ему сказал-то в итоге?» «Дословно. Ты лжец в очень грубой матерной форме, и я был на фронте, там такие слабаки, как ты, сперва в штаны от страха наложат, а затем бегут мамочку звать. Будешь трепать языком, и этот папа научит тебя воевать». «Офигеть. Ну, спасибо, блин».